Прошел час, и за это время загадка, потрясение и ужас от появления жреца Худа улеглись в сознании Фелисин, стали новым слоем, самым свежим, но не последним, бесконечного кошмара. А Калит Худа, которого на деле не было, жужжание мух, которое складывалось в слова. Может, это был сам Худ? Неужели владыка смерти вновь ходит среди смертных? Зачем же тогда он остановился перед бывшим жрецом Феннера? В чем был смысл этого откровения? Но вопросы со временем поблекли, а сознание снова заполнило бесчувственность, перешедшая в холодное отчаяние. Императрица провела отбраковку знати, конфисковала богатство благородных домов и фамилий, а после общего обвинения в предательстве и приговора многие оказались в цепях. Что же до бывшего жреца справа и огромного грязного громилы, обладавшего всеми признаками обычного головореза, ни тот, ни другой явно не могли похвастаться благородным происхождением. Фелисин тихонько рассмеялась, и оба вздрогнули. «Неужто тебе открылся смысл секрета Худа, девочка?» — спросил бывший жрец. «Нет». «Так что же тогда тебя развеселило?» Она покачала головой. «А ты-то рассчитывала оказаться в хорошей компании. Что за бредовая мысль? И вот, пожалуйста, демонстрируешь именно то поведение, которое так бесит крестьян, подливаешь то самое масло, которым плеснула в огонь императрица». «Дитя!» Голос принадлежал пожилой женщине. Он звучал по-прежнему надменно, но с нотками томительного отчаяния. Фелисин на миг зажмурилась, а затем выпрямилась и отыскала глазами тощую старуху в шеренге за громилой. Та была одета в ночную рубашку, изорванную и запачканную, ничем иным, как благородной кровью. «Леди Гейсон!» Старуха вытянула дрожащую руку. «Да, жена лорда Гилрака. Я леди Гейсон». Слова прозвучали так, словно она забыла, кем была. Теперь старуха нахмурилась так, что пошел трещинами толстый слой пудры, скрывавший морщины, и покрасневшие глаза впились в Фелисин. «Я ведь тебя знаю», — прошипела она. «Ты из дома Паранов. Младшая дочь. Фелисин». Фелисин похолодела. Она отвернулась и посмотрела на стражников, которые стояли в тени, опираясь на пики, передавали друг другу фляжку с элем и отгоняли последних мух. За мулом приехала телега. Из нее выпрыгнули четверо измазанных пеплом мужчин с веревками и баграми. За стенами, окружавшими круг, вздымались раскрашенные башни и купола унты. Она тосковала по затененным улочкам между ними, скучала по беззаботной жизни, которой наслаждалась еще неделю назад. Скучала по Себри, потому как он грозно кричал, когда она аккуратно, легко направляла бег своей любимой кобылы. Тогда Фелисин поднимала глаза и видела зеленую изгородь из кустов свинячника, отделявшую площадку для верховой езды от семейных виноградников. Рядом хмыкнул громила. «Худо вы пятки, а у этой сучки есть чувство юмора». «У которой?» – подумала Фелисин, но смогла сохранить отрешенное выражение лица, хоть и утратила покой воспоминаний. Бывший жрец шевельнулся. «Сестры вечно ссорятся, так ведь?» Он помолчал, а затем сухо добавил. «Но это уж перебор». Громила снова хмыкнул и наклонился вперед, так что тень его упала на Фелисин. «Жрец Растрига выходит. Не похоже на императрицу делать одолжение храму?» «Это не одолжение. Я давно уже распрощался с благочестием. Уверен, что императрице больше понравилось бы, если бы я остался в монастыре». «Да ей плевать», — презрительно заявил громила и принял прежнюю позу. Леди Гейсон проскрежетала. «Ты должна поговорить с ней, Фелисин. Пусть попросит за нас. У меня есть богатые друзья». Громила заворчал и расхохотался. «Ты глянь в начало шеренги, корга. Там и найдешь своих богатеньких друзей». Фелисин только покачала головой. Поговорить с ней, как же. Прошли уже месяцы. Даже когда отец умер, ни слова. Воцарилась тишина, углубилась и стала почти такой же нерушимой, как и до этого неожиданного всплеска разговорчивости. Но затем бывший жрец откашлялся, сплюнул и пробормотал. «Не стоит искать спасения у женщины, которая просто исполняет приказы, миледи, и не важно, что она сестра этой девочки». Фелисин поморщилась и гневно посмотрела на бывшего жреца. «Ты что, воображаешь?» «Он ничего не воображает», — проворчал Громилы. «Забудь о крови, о том, что она там должна значить, по-твоему. Это работа императрицы. Может, ты думаешь, что это личное? Может, тебе так приходится думать, учитывая, кто ты такая?» «Кто я такая?» — Фелисин расхохоталась. «Какой из домов считает тебя родичем?» Громила ухмыльнулся. «Дом позора. И что с того? Твой-то выглядит ничуть не менее потрепанным». «Я так и думала», — заявила Фелисин, с трудом оставив без внимания справедливость последнего замечания. Она покосилась на стражников. «Что происходит? Почему мы до сих пор сидим здесь?» Бывший жрец снова сплюнул. «Час жажды миновал. Толпу снаружи надо организовать». Он посмотрел на Фелисин из-под тяжелых бровей. «Крестьян надо раззадорить. Мы первая девочка и должны стать примером на будущее. То, что творится здесь, в Унтии, должно потрясти всех благородных в Империи». «Чушь!» — возмутилась леди Гейсон. «С нами будут обращаться достойно. Императрица обязана обращаться с нами достойно». Громила хмыкнул в третий раз. «Это он так смеется», — поняла Фелисин. И сказал, «Если бы глупо считалось преступлением, миледи, вас бы арестовали много лет назад. Хряк прав. Немногие из нас доберутся до кораблей. Этот парад по Колонному проспекту превратится в кровавую баню. И учти», — добавил он, поглядывая на стражников, «старик Боден не допустит, чтобы его разорвала в клочья толпа крестьян». Фелисин почувствовала, что в животе у нее шевельнулся настоящий ужас. «Не возражаешь, если я буду держаться поближе к тебе, Боден?» Громила посмотрел на нее сверху вниз. «Слишком ты пухленькая, как на мой вкус». Он отвернулся, а затем проговорил. «Но делай, что пожелаешь». Бывший жрец наклонился поближе. «Если подумать, девочка, это ваше соперничество не из тех, где вздыбливают хвосты да царапаются когтями. Скорее всего, твоя сестра хочет убедиться, что ты...» «Она теперь адъюнкт Тавор», — отрезала Фелисин. «Она мне больше не сестра. Она отреклась от своего дома по зову императрицы». «Пусть так, но, сдается мне, это дело личное». Фелисин нахмурилась. «Тебе-то откуда знать?» Старик отвесил насмешливый полупоклон. «Был некогда вором, затем жрецом. Теперь стал историком. Мне хорошо известно, в каком напряженном положении оказались благородные дома». Фелисин от удивления широко раскрыла глаза и тотчас выругала себя за глупость. Даже Боден, который, разумеется, все услышал, наклонился поближе и внимательно на них посмотрел. «Гиборик», — заявил он, — «Гиборик — легкая рука». Гиборик вскинул руки. «Да легче некуда». «Ты написал ту переиначенную хронику», — проговорила Фелисин. «Совершил измену». Жесткие брови Гиборика поднялись в притворном ужасе. «Боги упасите! Философское расхождение во взглядах – ничего больше. Так сам Дукер сказал на суде, в мою защиту сказал. Благослови его, Феннер». «Да только императрица его не слушала», – ухмыльнулся Боден. «Ты ведь сперва обозвал ее убийцей, а потом еще набрался наглости заявить, что она провалила работу». «Запрещенные книги читаешь, да?» Боден заморгал. «Так или иначе», — продолжил Гиборик, обращаясь к Фелисин, «я бы предположил, что твоя сестра, адъюнкт, побеспокоится о том, чтобы ты добралась до корабля живой. Исчезновение твоего брата в Генобакисе привело к смерти вашего отца. Так говорят», — добавил он с ухмылкой. «Но именно слухи об измене по-настоящему пришпорили твою сестру, верно? Нужно очистить родовое имя и тому подобное». «По-твоему, все выходит почти разумно, Гиборик», — ответила Фелисин. В ее голосе прозвучала горечь, но девушке было уже все равно. «Мы разошлись во мнениях с Тавор, и вот, взгляни на результат». «Во мнениях о чем именно?» Фелисин промолчала. Вдруг шеренга пришла в движение. Стражники вытянулись во фрунт и обернулись к западным воротам. Фелисин побледнела, когда увидела свою сестру, адъюнкта Тавор, сменившую Лорн, которая погибла в Даруджистане. Тавор ехала на собственном жеребце, лучшем из лучших конюшен дома Паранов. Рядом, как обычно, виднелась Янтарь, красивая молодая женщина с гривой длинных рыжеватых волос, которые оправдывали такое имя. Откуда она родом, не знал никто. Но теперь Янтарь стала личной помощницей Тавор. Вслед за ними на плац въехали несколько офицеров и рота тяжелой кавалерии. Солдаты выглядели причудливо, как чужаки. «Какая ирония!» – пробормотал Гиборик, разглядывая всадников. Боден склонил голову и сплюнул. «Красные клинки! Задохлики ублюдочные!» Историк удивленно покосился на него. «А тебя профессия поводила по свету, а, Боден? Видел даже морские стены Арена, не так ли?» Громила недовольно поежился, затем пожал плечами. «Довелось постоять на палубе другой хряк. К тому же, — добавил он, — в городе о них судачат уже больше недели». Отряд красных клинков выстроился, и Фелисин увидела, как латные рукавицы сжимаются на рукоятях мечей, остроконечные шлемы поворачиваются, все как один к адъюнкту. «Сестрица Тавор, неужели исчезновение нашего брата так глубоко тебя ранило? Какой же ужасной кажется тебе его неверность, если ты решила заплатить за нее такую цену. А потом, чтобы показать свою абсолютную преданность, ты выбирала между мной и мамой, кого назначить символической жертвой. Неужели ты не понимала, что Худ стоит на распутье той дороги, что ведет к любому из этих решений? Мама, по крайней мере, теперь со своим возлюбленным мужем». Фелисин смотрела, как Тавор быстро проинспектировала свою охрану, а затем что-то сказала Янтарии, которая повернула свою лошадь к восточным воротам. Боден снова хмыкнул. «Не зевай, сейчас начнется бесконечный час». Одно дело обвинить императрицу в убийстве, и совсем другое предсказать ее следующий шаг. Если бы только они прислушались к моим словам. Гиборик поморщился, шаркая по мостовой. Кандалы больно врезались в лодыжки. Люди цивилизованные во всей красе продемонстрировали свою мягкотелость. Изнеженность и чувствительность стали отличительными признаками благородного происхождения. Таким людям жилось легко, безопасно. И в этом было все дело. Они стали живым символом непоказного изобилия, которое жгло нутро бедным ничуть не меньше, чем явная демонстрация богатства. Гиборик это прямо сказал в своем трактате, и теперь не мог подавить горькое восхищение перед императрицей и адъюнктом Тавор, которую Лосиин назначила своим инструментом в этом деле. Показная жестокость полуночных арестов, двери выламывали, людей вытаскивали из постелей под вой перепуганных слуг. Породило первый уровень потрясения. Осоловевших от недосыпа благородных господ скрутили, заковали в кандалы и привели на суд пьяного магистрата и присяжных, нищих, которых притащили с соседней улицы. Это была смачная и наглядная пародия на правосудие, которая убила последнюю надежду на вежливое обращение. Сорвала весь налет цивилизации, оставив только хаос и дикость. Потрясение накладывалось на потрясение, разрезало это нежное подбрюшье. Тавор знала себе подобных, знала их слабости и безжалостно использовала. Что же может довести человека до такой жестокости? Услышав новости, бедняки наводнили улицы, кричали от восторга и восхищения своей императрицей. Затем последовали аккуратно подготовленные беспорядки, мародерство и убийство. Толпа прокатилась по кварталу знати, выискивая тех немногих высокородных господ, которых не стали арестовывать, ровно столько, чтобы утолить жажду крови, дать толпе лица, на которых можно было бы выместить ярость и ненависть. Затем последовало восстановление порядка, чтобы город не сожгли. Императрица очень редко совершала ошибки. Она воспользовалась ситуацией, дабы схватить независимых ученых и недовольных, чтобы сжать столицу в железном кулаке армии, провозглашая необходимость увеличить численность войск, набрать новых рекрутов, усилить защиту от предательских заговоров знати. Отошедшие короне богатства позволили расплатиться за прирост армии. Этот изысканный ход, пусть и повторяемый, был использован во всех провинциях, подкрепленный силой императорского эдикта, и в каждом городе теперь набухал жестокий гнев толпы. Горькое восхищение. Геборику снова и снова хотелось сплюнуть, а ведь он не делал этого со дней юности, когда был еще только простым карманником в мышином квартале города Малаза. Он видел потрясения, написанные на большинстве лиц в шеренге узников. Это были лица людей в ночных рубашках, грязных и мокрых от пребывания в темнице, так что у закованных не осталось даже самой простой защиты, обычной одежды. Растрепанные волосы, ошеломленные выражения лиц, неестественные позы. Все, что только мечтала увидеть толпа за стенами круга, все, что она мечтала растоптать. «Добро пожаловать на улицы», — подумал Геборик, когда стражники заставили шеренгу двинуться вперед под взглядом адъюнкта, которая восседала в седле. Прямая, как палка, с таким напряженным лицом, что от него остались одни черточки. Прорезь глаз, складки по бокам тонкогубого рта. Проклятие, да ей ведь красоты не отсыпали при рождении, верно? Все взгляды привлекала к себе младшая сестра, девчонка, которая теперь ковыляла на шаг впереди. Глаза Геборика впились в адъюнкта Тавор с любопытством, с вниманием, может быть, даже с проблеском зловещего удовольствия. И вот ее ледяной взор, пробегая по шеренге, на кратчайший миг задержался на сестре. Только на миг, знак узнавания, ничего больше. Взгляд Тавор двинулся дальше. Стражники распахнули восточные ворота в 200 шагов впереди, перед первыми узниками. Под сводами древней арки прокатился рев. Волна звука, которая врезалась в стражников и заключенных, отразилась от стен и взлетела к небесам вместе со стайкой перепуганных голубей. Хлопанье крыльев опустилось вниз, словно вежливые аплодисменты, хотя Геборику показалось, что никто, кроме него, не заметил этой иронии богов. Он не сдержался и отвесил легкий поклон. Пусть Худ поддавится своими проклятыми секретами. «Вот, Феннер, старый ты хряк, никуда от тебя не денешься. Так смотри же, что будет с твоим беспутным сыном». Что-то в душе Фелисин еще сопротивлялось безумию, отчаянно боролась с неодолимым водоворотом. Солдаты стояли вдоль всего колонного проспекта в три ряда, но толпа снова и снова находила слабые места в ощетинившейся копьями стене. Фелисин словно со стороны видела тянущиеся к ней руки, занесенные и опускающиеся на нее кулаки, размытые лица, выныривающие из водоворота, чтобы плюнуть в нее. И так же, как в душе Фелисин держался последний бастион сознания, ее обороняли крепкие руки. Руки без кистей, испещренные гноящимися шрамами культи, которые обхватили девушку и подталкивали вперед. Только вперед. Никто не тронул жреца, никто не осмелился. А впереди шагал Боден, страшнее, чем сама толпа. Он убивал легко, презрительно отбрасывал в сторону тела, ревел, подзывал жестами, манил. Даже солдаты в граненых шлемах вновь и вновь смотрели на него, вздрагивали от его оскорблений, сжимали руки на пиках или рукоятях мечей. Хохочущий Боден, нос которому разбил метко брошенный кирпич, Боден, от которого отскакивали камни, Боден в изорванной тунике, мокрой от крови и слюны. Любое тело, которое оказывалось рядом с ним, громило хватал, скручивал и ломал. Он задерживался только когда что-то случалось впереди. Расступались солдаты или вот когда потеряла сознание леди Гейсон. Тогда он подхватил ее под руки и бесцеремонно швырнул вперед, не переставая сквернословить. Волна страха катилась перед ним. Капля ужаса, которая отразилась, вернулась обратно к толпе. Нападать стали реже, хотя кирпичи летели по-прежнему. Большинство мимо, но некоторые попадали в цель. Марш через город продолжался. В ушах у Фелисин стоял болезненный звон. Она слышала все сквозь этот глухой звук, но глаза видели ясно. Искали и находили, слишком часто, образы и картины, которые она никогда не забудет. Узники уже видели ворота, когда случилось самое жестокое нападение. Солдаты словно растворились, и волна дикого голода выплеснулась на улицу, охватывая заключенных. Фелисин услышала, как за спиной Гиборик сдавленно пробормотал. «Вот и он». Боден заревел. Вокруг сомкнулся круг тел. Руки рвут на куски, ногти впиваются в плоть. С Фелисин сорвали последние обрывки одежды. Чья-то рука ухватила ее за волосы, дернула, пытаясь сломать шею. Фелисин услышала отчаянный крик и поняла, что он вырвался из ее собственного горла. Звериный рык послышался сзади. Она почувствовала, как рука судорожно сжалась, а затем исчезла. В уши хлынул новый крик. Их подхватила волна, повела или потащила, Фелисин и сама не знала. И тут в поле зрения попало лицо Гиборика. Тот сплюнул на землю обрывок окровавленной кожи. Вдруг вокруг Бодена появилось пустое пространство. Громила пригнулся. Поток портовых ругательств срывался с его разбитых губ. Правое ухо ему оторвали, вместе с волосами, кожей и плотью. Обнажившаяся височная кость влажно поблескивала. Вокруг лежали искореженные тела. Лишь немногие подавали признаки жизни. У ног Громилы лежала леди Гейсон. Боден схватил ее за волосы и поднял так, чтобы всем было видно лицо. Фелисин показалось, что время замерло, и весь мир сжался до этого крошечного пятачка. Боден оскалил зубы и рассмеялся. «Я вам не сопливый дворянчик!» — прорычал он в толпу. «Чего вы хотите? Хотите крови знати?» Толпа завыла. Вперед потянулись жадные руки. Боден снова захохотал. «Мы пройдем! Слышали меня?» Он выпрямился, поднимая леди Гейсон за волосы. Фелисин не могла понять, в сознании старуха или нет. Глаза ее были закрыты. На лице застыло умиротворенное выражение, почти юное, под слоем грязи и разводами синяков. Наверное, она умерла. Фелисин молила богов, чтобы это было так. Что-то сейчас случится, что-то сосредоточит весь этот кошмар в одном единственном образе. Воздух звенел от напряжения. «Она ваша!» – заорал Боден. Другой рукой он ухватил Гейсон за подбородок и одним движением повернул голову назад. Шея хрустнула, а тело обвисло, подергиваясь. Боден накинул ей на шею цепь, натянул потуже и начал пилить. Показалась кровь, и цепь стала похожа на разодранный шарф. От ужаса Фелисин не могла отвести глаз. «Смилуйся, Феннер», – прошептал Гиборик. Толпа пораженно замолкла, даже жажда крови покинула ее. Люди отступили. Появился солдат без шлема. Не сводя с Бодена глаз, он сделал шаг, другой, и остановился. За ним над толпой показались островерхие шлемы и широкие мечи красных клинков, которые медленно прокладывали дорогу к месту. Все замерло, двигалась только цепь. Никто не дышал, только Боден всхрапывал от натуги. Если беспорядки и бушевали где-то, то наверняка за тысячу лиг отсюда. Фелисин смотрела, как голова женщины дергается вперед и назад, словно в насмешку над живыми движениями. Она вспомнила леди Гейсон, надменную, властную, утратившую былую красоту и искавшую взамен достоинство. А можно ли было иначе? Можно. Но сейчас это не имеет значения. Даже окажись она мягкой и доброй бабушкой, это было бы неважно. Никак не повлияло бы на оглушительный ужас этого мгновения. С чавкающим звуком голова отвалилась. Боден посмотрел на толпу, и его зубы блеснули. «Мы договаривались», – прохрипел он. «Вот вам то, чего хотели. Запомните этот день!» Он швырнул голову леди Гейсон в толпу, ком спутанных волос и потеков крови. Вопли ознаменовали ее невидимое приземление. Появились солдаты. За ними возвышались конные красные клинки. Медленно двинулись вперед, отталкивая онемевших горожан. Порядок восстанавливали по всей длине шеренги. Всюду, но только не здесь. Жестоко, беспощадно. Когда под ударами мечей упали первые люди, остальные разбежались. Через ворота круга прошло около 300 узников. Фелисин посмотрела на шеренгу и впервые заметила, сколько их осталось. Кое-где кандалы были пусты. В других местах цепи продолжали держать только оторванные запястья. Меньше 100 узников еще стояли на ногах. Многие корчились на мостовой, кричали от боли. Остальные не шевелились вовсе. Боден покосился на ближайшую группу солдат. «Вовремя вы подоспели, жестянки!» Гиборик тяжело сплюнул. Его лицо подергивалось, когда он уставился на громилу. «Ты вообразил, что откупишься, Боден? Дашь им то, что они хотят? Да только все зря, да? Солдаты уже шли сюда. Она могла бы жить». Боден медленно обернулся. Его лицо покрывала кровавая корка. «Ради чего, жрец?» «Так ты рассуждаешь, мол, она все равно умерла бы в тюрьме». Боден оскалился и медленно проговорил. «Просто ненавижу договариваться с ублюдками». Фелисин посмотрела на 3 фута цепи между собой и Боденом. 1000 мыслей могла бы пробежать в голове, звено за звеном. Чем она была, чем теперь стала? Какую темницу нашла внутри и снаружи, сплела живой памятью? Но она подумала и сказала только: «Больше ни с кем не договаривайся, Боден». Он прищурился, глядя на нее. Эти слова и тон каким-то образом задели его. Гиборик выпрямился и смерил ее взглядом. Фелисин отвернулась, отчасти из чувства противоречия, отчасти от стыда. В следующий миг солдаты, которые уже убрали из цепей мертвецов, погнали живых узников вперед, в ворота, на восточную дорогу, ведущую к портовому городку под названием «Неудачник». Там их ждали адъюнкт Тавор и корабли работорговцев из Арена. Крестьяне и фермеры столпились у дороги, но не выказывали и тени той ярости, которая кипела в сердцах горожан. В их лицах Фелисин увидела глухую скорбь, страсть, порожденную иными шрамами. Девушка не могла понять, откуда взялась эта скорбь, и знала, что в том-то и состоит различие между ними. И еще синяки, царапины, беспомощность и нагота говорили Фелисин, что это лишь первый из уроков, которые ей придется выучить.